Ключ. Мой голос стих. Я отыскал слова, равновеликие холодному молчанию. Слова мертвы. Моя душа мертва. Я не ищу пред небом оправданья. Над опьяненной ливнями землей агат луны томительно туманен. На тонком и мерцающем аркане полночный ветер водит за собой. Я, как дитя, играю пустотой, струящейся за каждую чертой, за каждой гранью зримого пространства. Я отворил в себе исток игры. Я властен жечь и созидать миры. Я различил в движении постоянство.